Глава третья. Раньше. Здесь слишком темно. Я почти ничего не вижу, а потом чья-то рука тянется к веревочке, и на белой простыне падает свет. Мы в спальне Сэма. Лежим на полу в форте из подушек, которые он построил для младшего брата. Сэм аккуратно убирает с моего лица волосы, чтобы я лучше видела. На нем его любимая синяя майка, которая открывает плечи и так здорово контрастирует с его загорелой кожей. Он шепчет. «Если тебе скучно, можем заняться чем-нибудь еще». Джеймс тут же просовывает голову в форт и светит фонариком. «Я все слышал». Сэм опускает подбородок и стонет в знак поражения. «Мы здесь уже 2 часа сидим». «Ты обещал сегодня поиграть», — произносит Джеймс. «Я думала, вам весело». Джеймсу совсем недавно исполнилось 8. «Так и есть. Успокаиваю его я и тыкаю Сэма в плечо». «Расслабься, Сэм». «Да, Сэм, расслабься», — повторяет за мной Джеймс. «Ладно, еще часок». Поднимая опасливый взгляд на люстру, с которой свисают простыни. Похоже, форт развалится в любую минуту. Уверен, что мы здесь в безопасности. «Не волнуйся», — смеется Сэм. «Мы же 1 000 000 раз такой строили. Правда ведь, Джеймс?» «Здесь, в пустошах, все в опасности», — подвывает Джеймс. «Ах, да, точно», — подыгрывает ему Сэм, а потом переводит взгляд на меня. «О том, что за пределами форта нам все-таки стоит волноваться. Давайте обнимемся, чтобы нас точно никто не схватил». Последнюю фразу он шепчет почти игриво, а потом наклоняется и чмокает меня в щеку. Джеймс кривится. «Иу, ну не в форте же!» «Да я всего лишь в щечку!» Я смеюсь, а потом затихаю. «Вы слышали?» Я прислушиваюсь. «Кажется, дождь». «Кислотный дождь», — поправляет меня Джеймс. Смотрю на Сэма и вздыхаю. «Домой придется идти прямо под дождем, кислотным». «Или можешь с ночевкой остаться», — предлагает с усмешкой Сэм. «Сэм!» Джеймс направляет свет фонарика прямо нам в лица. «Мама просила, чтобы я ей рассказал, если Джули вдруг задержится здесь после полуночи». «И ты ее сдашь?» Сэм картинно кривится. «Мой собственный брат?» «Она обещала мне $10». «Подкуп, значит», — произносит Сэм. «А если я тебе 15 выдам?» «Мама сказала, что ты так и сделаешь, поэтому она сразу объяснила, что готова повысить ставки и еще и билеты на игру добавит». Мы с Сэмом переглядываемся, он пожимает плечами. «Такая уж у нас мама». «Не отвлекайтесь». Джеймс выглядывает из форта в поисках нарушителей периметра. «Мы должны выяснить, куда пришельцы отправили остальных пленников». «Мы вроде от зомби здесь прятались». Сэм хмурится. «Зомби-апокалипсис начали пришельцы, конечно». Джеймс закатывает глаза, а потом хватается за фонарик, как за световой меч. «Поспешим. Нам нужно приготовить антидот. Мы не можем позволить себе еще больше потерь». В центре форта между нами лежит завернутое в наволочку тело мистера Мишки. Нам пришлось принять нелегкое решение. Вирус не должен был добраться еще и до нас. «Оу, ты про этот антидот?» Сэм достает откуда-то стеклянный флакон, который подозрительно похож на его одеколон. Джеймс медленно опускает световой меч, а потом мрачно замечает. «Он был у тебя все это время? Даже когда один из наших заразился?» «Так и есть. Держал в кармане». «Предатель!» «Хуже», — уточняет Сэм. «Я пришелец!» Джеймс щурится. «Я так и знал!» Джеймс бросается на Сэма, и они вместе рушат форт. На меня падает простыня, а потом поднимается вновь, рассыпается на 1000 снежинок, и воспоминание меняется. Мы с Сэмом сидим в машине с открытой дверью недалеко от кампуса Рид-колледжа. Земля вокруг покрыта листьями и тонким слоем снега. Сэм открывает водительскую дверь и подходит ко мне, наклоняется и подает руку. «Пошли, Джули, глянем, что там и как», — предлагает он. «Мы ведь уже приехали, такой путь проделали». «Я ведь сказала, что это не обязательно, и снег давно уже идет. Поехали обратно». «Скажешь тоже, снег». Сэм пожимает плечами. «Поехали, Сэм, правда», — повторяю я и поворачиваю голову в сторону дороги, показывая, что готова ехать. «Ты ведь хотела посмотреть кампус, нет? Мы ведь 4 часа ехали. Я просто хотела прочувствовать здешнюю атмосферу, так что я уже все. «И как у тебя это получилось из машины?» Он кладет руку на крышу и опускает на меня взгляд. «Не понимаю я тебя. Ты ведь так долго это все планировала. А теперь что, хочешь сразу же уехать?» «Да все в порядке. Я просто хочу успеть забежать кое-куда в центре, пока магазины не начали закрываться. Поехали». «Джули», — Сэм слишком хорошо меня знает. «Колись давай, что не так?» Я скрещиваю на груди руки и вздыхаю. «Не знаю. А вдруг мне там не понравится? Даже сейчас смотрю и понимаю. На фотке в брошюре не особо похоже. Я разочарована. Но ты ведь еще ничего не видела». «А что, если все еще хуже?» Я киваю в сторону строения из красного кирпича посреди пустынного поля, которое напоминает амбар. Смотри, эта штука словно прямиком из Эленсбурга. Джулс, ты даже шансу универу, о котором всегда мечтала, не даёшь. Сэм выпрямляется и поглядывает на проходящих мимо людей. Может, хоть со студентами пообщаешься? Поспрашиваешь о том, как им тут? Что с социальной жизнью и всем таким? Нет уж, отвечаю. Что, если они все тут кучка богатых снобов, которые замучают меня вопросами о том, чем занимаются мои родители? Ну вот, заодно и узнаешь, так ли это. Делаю глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Сэм, не знаю я. В этом городе даже воздух такой... такой... как там? Пытаюсь подобрать подходящее слово. Претенциозный. Погоди, я думал, тебе нравятся претенциозные вещи. Сэм открывает рот. Я кидаю на него осуждающий взгляд. Да шучу я. Он улыбается. Так, значит, теперь тебе и Портленд не по нраву. Портленд переоценен, судя по всему. Сэм вздыхает, а потом снова ко мне склоняется и мягко произносит. «Боишься оставить маму одну, да?» «Это будет ужасно», — меня прорывает. «Отец от нас тоже ушёл. Может, мне подождать годик-второй, поработать в книжном? Мистер Ли обещал повысить меня до ассистента-менеджера». «Не думаю, что твоей маме это понравится», — произносит Сэм. «Я молчу». «А тебе самой чего хочется?» Снова не отвечаю. «Джулс, с ней всё будет в порядке», — вздыхает Сэм. «Слышишь, она у тебя жутко независимая. Ты только подумай. Твоя мама читает лекции о нелинейности времени. Да она у тебя пилатесом буквально в других измерениях занимается». «Знаю», — фыркаю я. Сэм берёт меня за руку и переплетает наши пальцы. «Тебе понравится в Портленде», — заверяет он. «Снимем хорошенькую квартирку в центре, починим там всё. Я буду играть в кафешках, а ты сидеть там в уголке и писать. Всё, как мы и планировали. Было бы славно». Так что пойдём-ка глянем, что там с кампусом. Нам не обязательно, правда. Из машины тоже открывается отличный вид. Ладно, сдаётся Сэм. Тогда я во двор заеду. Он вынимает из кармана ключи и поднимается. Что? Сэм! Он ведь и в самом деле может это сделать, поэтому я хватаю его за руку, прежде чем он успевает обойти машину. Ладно, я пойду. Сэм улыбается, берёт меня за руки и вытаскивает из машины. Нас обволакивает туман. Я следую за Сэмом, словно через стену дыма. Вдруг начинают сверкать огни и гремит музыка, всё громче и громче. Похоже, я попала совсем не туда, куда шла. Дым рассеивается, и Сэм ведёт меня сквозь толпу в подвале дома какого-то несчастного, чьи родители уехали из города. Это моя первая школьная вечеринка, и я никого здесь не знаю. На столе для пинг-понга громоздится горка красных и синих пластиковых стаканов. Люди очень слабо делают вид, что танцуют, покачиваясь в такт музыке. На парочке мальчишек красуются тёмные очки. И это внутри дома. Похоже, я опоздала. «Будешь что-нибудь пить?» Сэм пытается перекричать музыку. «Конечно. А что есть?» Сэм окидывает взглядом бар у стены. «Пиво любишь?» — спрашивает он. «Ага», — вру я. «Я вообще ничего пить не хочу, только держаться за что-нибудь. Вспоминаю о маленьком трюке, которому меня научила мама. Вылей всё и налей клюквенного сока», — раздаётся в голове её голос. Сэм подводит меня к красному дивану в углу. На нём сидит, скрестив ноги, какая-то девчонка в белой толстовке. «Это Мика, моя двоюродная сестра», — представляет нас Сэм. «А это Джули, она недавно сюда переехала». Мика поднимается, чтобы пожать мне руку. «Рада познакомиться. А откуда ты?» «Из Сиэтла». «Оно и заметно». «Правда?» «Понятия не имею, как это воспринимать». Сэм переводит взгляд с неё на меня. «Как тебе в Эленсбурге?» — спрашивает он. «Интересно, он уже успел выпить или всё-таки нет?» «Пока не знаю», — признаюсь я. Тут и смотреть-то особо не на что. Сэм кивает. «Да, пожалуй. Ты, наверное, привыкла ко всяким там лазерным шоу, голограммам и 3D-аркадам». «Она из Сиэтла, а не из будущего, Сэм», — вклинивается Мика. «Нет, у нас есть кое-что такое», — отвечаю я. Сэм улыбается Мике. «Вот видишь?» Кто-то врезается в меня, и я чуть не выплёскиваю содержимое стакана на пол. Делаю шаг в сторону. «Это вечеринка старшеклассников». Сэм, похоже, пытается произвести на меня впечатление. Я спросил Спенса, можно ли тебе прийти. Это его дом. Старший брат вечеринку устроил. Понятия не имею, что отвечать, и потому выдавливаю только. Круто. Молчание затягивается. А потом Сэм совершает ещё попытку. Так как ты развлекаешься? О, мне нравится писать, отвечаю я. Типа книги? Вроде того. То есть я ещё ни одну не написала, но когда-нибудь. А любимая книга у тебя есть? Спрашивает он. Мне нравится «Погребённый великан». «Мне она тоже нравится», — отвечает Сэм. «Он врёт, он её даже не читал», — сдаёт его Мика, и Сэм награждает её обиженным взглядом. «Ладно, оставляю вас наедине». Мика исчезает в толпе. «Ладно, я её не читал», — признаётся Сэм. но автора знаю. Он ведь японец, да? Ага. И Сигура. Так и знал. Сэм кивает. У мамы есть все его книги. Оглушающая музыка сменяется чем-то более мелодичным. Блюзом на электрогитаре и голосом, в котором есть что-то от Леннона. Это Марк Ланаган. Слышала такого? Конечно. И почему я продолжаю врать? Он отсюда, из Эленсбурга. Отец однажды столкнулся с ним на заправке. Клёво как. Снова вру я. Ага, так что видишь, Эленсбург не такое уж и болото. Тут здорово. Тебе понравится, уверенно заявляет Сэм. Я был в Сиэтле, там довольно паршиво. Повезло, что ты оттуда выбралась. Я обожаю Сиэтл, холодно замечаю я. Да ну, правда? Ну, то есть хорошее я тоже слышал. Он пытается улыбнуться. Классная песня, говорю я. Это Strange Religion. Сэм кивает в такт мелодии. Одна из моих любимых. И мы так и стоим в подвале, неловко поглядывая друг на друга и слушая музыку, пока остальные разбегаются по парочкам и медленно кружат. Сэм чуть не падает, и я ловлю его за локоть. «Лучше тебе присесть». Я помогаю ему добраться до дивана. Сэм упирается затылком в стену, и я думаю, неужели он собрался спать? Секунду назад он выглядел вполне бодрым. «Ты не часто выпиваешь, так?» — спрашиваю я. «Не», — отзывается Сэм. «Я тоже». «Я так рад, что ты сегодня пришла», — признается он. «Я не знал точно, появишься ли ты здесь». «А я таки появилась». Забираю из его рук стакан и ставлю его на стол. «Можем затусить где-нибудь вместе. После школы, в смысле. Было бы здорово. А кофе ты пьёшь?» «Нет, но потихоньку начинаю. Я правда очень рад, что ты пришла». «Ты ведь уже мне об этом сказал». Сэм улыбается и закрывает глаза. Музыка резко стихает. Лампочки начинают мигать. С лестницы раздаётся пронзительный крик. «Чуваки, здесь копы. У задней двери. Быстро, все!» «Сэм, просыпайся, нам пора». Он зевает, и я закидываю его руку себе на плечи и поднимаю его с дивана. Пытаюсь угнаться за целым стадом школьников, устремившимся к заднему двору. Но у меня неважно получается. Наконец я добираюсь до двери и выхожу в темноту. Тяжесть Сэма исчезает с моих плеч. Воспоминание снова меняется. Легкий бриз холодит кожу. Я поднимаю взгляд и понимаю, что стою на улице. Моргаю, и лунный свет разливается по бейсбольному полю. В середине стоит телескоп, а рядом с ним суетится Сэм, настраивает что-то. «Ничего не получится», — сетует он. «Что такое?» Он поднимает на меня взгляд, в нём плещется разочарование. «Слишком много облаков, ничего не увидим. Я думал, что всё получится, хотел устроить сюрприз». Я щурюсь на небо. «Какой сюрприз? В смысле, звёзды?» «Нет, хотел показать тебе кольца Сатурна. Ну, для того рассказа. Ты ведь хотела их увидеть, чтобы получше описать». Он наклоняется и снова проверяет линзы телескопа. «Вот чёрт. Поверить не могу, что ты всё это организовал. Написал письмо на кафедру астрономии в университете и всё такое». Он хмурится. «И они одолжили мне телескоп». «Сэм», — шепчу я и легонько касаюсь его спины. Он отрывается от телескопа. Мы с ним ещё ни разу не целовались, и я никогда не забуду удивление на его лице, когда я медленно притягиваю его к себе и прижимаю свои губы к его. А потом телескоп ударил настоком. «Спасибо тебе большое», — шепчу я. «Но мы ведь так ничего и не увидели». «Я на воображение не жалуюсь». Мы обмениваемся улыбками. Сэм заключает меня в объятия, и мы целуемся во второй раз, под лунным светом, прорывающимся сквозь затянувшее небо облака. Помню, как чуть позже Сэм произнёс. «Я покажу тебе их в следующий раз. Обещаю». Но так и не сдержал своего слова.